ковбой в игре, но теперь он играет по моим, простите, Джозеф, по нашим правилам, и у него нет другого выхода. Его считает преступником и предателем даже собственное управление, не говоря о полиции. К тому же мои ребята на время прихватили его семью, так что мы можем спокойно закончить нашу операцию, пока ковбой будет выполнять роль механического зайца. Как видите, все под нашим контролем. Вас устраивает такой вариант? «Семья?» — задумчиво переспросил Глоттер. «Что ж, это неплохо. Семью вы завтра же переправите к нам». «Это еще зачем?» Майор не без удовольствия усмехнулся. Кажется, еще рано считать их словесную схватку проигранной. «У вас столько проблем, — благодушно пояснил он, — что мы обязаны облегчить ваше положение. Переправьте семью к нам по известному вам каналу и выбросите хотя бы эту проблему из головы». «Я не считаю это проблемой, Джозеф». Но Глоттер не дал ему договорить. «Приятно слышать, господин Крымов, что ситуация находится под вашим контролем. Но хотелось бы напомнить вам, что речь идет о серьезной операции, разработанной без вашего участия. Так что позвольте нам самим контролировать ситуацию. Что скажете?» Наступила пауза. У бюро, благодаря американцам, были достаточно серьезные рычаги давления на этого отставного русского полковника, но Глоттер пока не хотел их использовать. Он только напомнил. Напомнил то, что Крымов и сам прекрасно знал. «Хорошо, майор. Делайте, как считаете нужным». Утром следующего дня Глоттер вылетел в Таллин и включил один из запланированных им каналов переброски. Эту схему с контейнером они оговаривали с Крымовым на случай провала операции и побега самого Крымова из России. Но теперь пришлось воспользоваться ею для других целей. А схема была очень проста. Нужный человек забирается в специально подготовленный контейнер и никем не замеченный переправляется в любую точку мира. Такой способ представлял собой удобное и надежное средство нелегального перевоза. Обыкновенный снаружи металлический контейнер, каких сотни тысяч можно встретить на железнодорожных составах, морских сухогрузах и автотрейлерах, имел внутри вполне уютное помещение, оборудованное вентиляционной системой, полной звукоизоляцией, запасом пищи, воды и биотуалетом. Один такой контейнер и был подготовлен для транспортировки через Таллинский морской порт. Когда Марианна оказалась в нейтральных водах, Глоттер решил нанести визит пленникам. Надо было решить, какую пользу он может выжать из них. Пока что ясно было одно – пленники останутся на Марианне. Это самое надежное место в Европе для такой цели. Постоянное курсирование Марианны в нейтральных водах не позволит быстро отыскать ее. К тому же в распоряжении майора были практически все военно-морские силы НАТО, так что безопасность в данном случае была гарантирована. Оставалось определить судьбу пленников. Не вечно же их катать вокруг Европы. Глоттер опустил пустую пивную бутылку в мусорный контейнер и отправился в каюту, где поместили женщину с ребенком. Молодой охранник со скучающей физиономией молча открыл дверь каюты своим ключом и пропустил майора внутрь. Довольно просторная каюта была оформлена с некоторой претензией на роскошь, сразу бросающейся в глаза, тем более если учесть, что Марианна была не прогулочной яхтой, а разведывательным кораблем военно-морских сил НАТО. Как только Глоттер вошел, молодая женщина, сидевшая на мягком кожаном диване и обнимавшая девочку лет 4, подняла на него свои серые глаза. Женщина была красивой. Видимо, подумал Глоттер, при других обстоятельствах взгляд ни одного мужчины подолгу задерживается на ней. Даже жаль, что сейчас усталость, нервное напряжение и страх за ребенка словно смыли ее красоту. Женщина молчала. Девочка, глядя на него из-под лобья, плотнее прижалась к матери. Глоттер сел в кресло напротив, вздохнул и виновато улыбнулся. Позвольте принести вам извинения за доставленные неудобства и беспокойства, которые пришлось вам пережить, мадам Пастухова», — произнес он на довольно хорошем русском. «Рад видеть вас на борту нашего судна». «Кто вы такой?» — тихо, но решительно спросила женщина. «Кто вам дал право похищать людей? Куда вы нас привезли?» «Если не возражаете, я отвечу по порядку. Итак, зовут меня Джозеф. Я здесь в некотором роде распорядитель. Даю вам честное слово, что к вашему похищению из России я не имею отношения и могу только догадываться о причинах этого варварского поступка». «А кто имеет к этому отношение? Я хочу знать! Я требую!» Серые глаза женщины пристально смотрели на Глоттера, губы чуть вздрагивали, она была на грани нервного срыва. Майор развел руками. «Трудно сказать. Я всего лишь офицер военно-морских сил Италии. Несколько дней назад меня, как это по-русски, откомандировали в распоряжение Объединенного военного командования НАТО и направили сюда. Поймите меня правильно, я всего лишь выполняю приказ. У вас болит голова?» Глоттер сочувствием перевел взгляд на пальцы левой ладони женщины, массирующие висок. «Немного. Я же просил обеспечить вас всем необходимым. Одну минуту.